391. Придут еще к вам с сомнением о законе кармы. Возможно ли, чтобы негодные наслаждались благополучием, тогда как достойные мучились? Скажите, тяжко карма не могущих прервать благополучие земное, ибо, как сказано, благополучие есть кладбище духа. К тому же земное благополучие, как вы замечали, затыкает духовные уши, но многие под личиною благополучия скрывают величайшее несчастье, потому никто из знающих не будет прикладывать меры земного благополучия. Нужно мерить по вершинам, не думая о подземных потоках.